С воинов прибытка оказалось куда меньше, чем с мага. Всего 2 золотых у первого и 1 у второго. Амулетов вообще никаких не нашлось, непонятно, благодаря чему они так хорошо видели в темноте. Из оружия только обыкновенные короткие мечи и кинжалы, на которые я совершенно не позарился, ибо лень за спиной лишний малоценный груз таскать. А вот подозрительно легкую кольчугу с ловкача стянул. Если она выдержала арбалетный болт, пущенный в упор, то должна хорошо стоить. Искательских знаков с шеи моих несостоявшихся пленителей сначала не хотел брать, но подумал, что они могут рассказать врагам о том, как погибли эти мужики. Не то чтобы это как-то пугало, просто лучше бы они не узнали всех доподлинных подробностей происшедшего боя. Да и мне интересно, из какого такого искательского клана оказались типы, подрабатывающие заказами по захвату мирно спящих людей. Сеть, которой меня пытались спеленать, тоже оприходовал в свой сидр, едва не запутавшись в ней, когда освобождал покойников от ненужного им больше добра. Попробовал порвать руками, ничего не вышло. Нож ее не брал, хотя нити, из которых она сплетена, оказались совсем тоненькими. Пробовал поджечь их зажигалкой, безрезультатно, накаляются до красна, как асбестовое волокно или кевлар, но не горят и даже не рвутся. Без какой-то хитрой магии тут тоже дело совсем не обошлось. Упаковав трофеи и подобрав свои вещи, быстро пошагал к лесу. Чувство приближающегося отряда стало более отчетливым, я уже мог примерно оценить количество бойцов, и оно меня совсем не радовало. 150, уже не маленькая группка, которую можно легко перестрелять, устроив ей засаду в удобном месте, это серьезная боевая единица для здешних мест, с которой лучше всего даже не пересекаться, а потому сейчас все решает скорость ног и знание местности. С последним совсем плохо, ибо сумел узнать у сопровождающих караван охранников только про самые ближайшие окрестности дороги, больше никто ничего полезного сказать не мог. Они ведь не искатели и даже не разбойники, промышляющие в этих местах. Эх, сейчас бы встретить и расспросить своего полосатого друга, он точно все леса здесь обшарил. Попытался послать ему мысленный зов, но даже самого слабого ответа не последовало. Тигр гулял где-то далеко в другой стороне, и мой сигнал до него просто не добивал. Возникли идеи даже вернуться обратно в город, но они не выдерживали никакой критики. На месте своего противника эту возможность жертве благополучно сбежать от облавы отсек бы в первую очередь, и попытка вернуться приведет в расставленные сети и руки охотников. Скорее всего, просто под залп арбалетных болтов из густых кустов вместе с каким-то магическим ударом. Наверняка где-то поближе к Черному перевалу тоже расставлены ловушки, мимо которых придется тихо пробираться, периодически пользуясь своей новой возможностью чувствовать людей на расстоянии. Жалко, она нестабильно работает, то возникая, то пропадая опять, ведь даже не понимаю, как это происходит. Вот так специально куда-то посмотреть на большое расстояние не получается. Но если отдельные люди или их группы оказываются где-то неподалеку, то в моей голове иногда возникает чувство направления и расстояния до них. Даже наиболее яркие обрывки мыслей изредка ловлю, если кто-то обо мне что-то сильно нехорошее думает. В городе же, где вокруг множество народу, ничего подобного нет, лишь какой-то шум, идущий со всех сторон. Эх, не учился в местных академиях, не знаю, что со мной происходит и как всем этим пользоваться. Земная наука тут, к сожалению, пока бессильна. Даже с амулетами, взятыми в трофеях, разобраться не могу. Нет у них ни кнопок, ни спусковых крючков, куда вставлять обойму с магическим зарядом, тоже непонятно. Наверняка надо как-то представить, что мне от них нужно получить, и воспользоваться своей силой, но у меня пока так ничего и не вышло при моих нелепых попытках. Придется искать того, кто сможет помочь, одна потенциальная кандидатура для этого есть. Вот только сначала нужно умудриться вернуться в город, а с такой многочисленной погоней это не так-то просто сделать. Решив, что наглость – второе счастье, двинулся быстрым шагом по лесу с краю дороги. Если отряд вызвал сбежавший маг или его убитый коллега, то они сначала придут на место недавнего побоища и станут искать там мои следы. Сомневаюсь, что у них есть кто-то способный чувствовать меня на расстоянии, как это делал маг разбойников, иначе бы уже поймал постороннее внимание где-то неподалеку. А искать ночью в лесу следы, просто-напросто терять время. Домашних собак я тут пока что еще не встречал, не говоря уже про служебных. Какие-то маги наверняка могут как-то выслеживать беглеца, буду надеяться, что второго умника, пытающегося залезть ко мне в голову и по ней отследить местонахождение, у них больше нет. Несмотря ни на что, мои наивные предположения и расчет исключительно на удачу полностью оправдали себя. С отрядом разминулся, будучи всего в сотне метров от него, даже сумел мельком рассмотреть ту толпу из леса. Через ночник с выключенной подсветкой видно плоховато, тем не менее увиденного оказалось вполне достаточно для серьезного испуга. Все воины большого отряда как один имели при себе арбалеты, чуть ли не половина из них обряжена в кольчуги. До кучи насчитал пятерых магов. Отряд двигался по дороге бегом, очевидно догадавшись, что мышка уже выскочила из мышеловки и ее придется ловить, гоняя веником по захламленной кухне из угла в угол. Подавил возникшее было на секунду желание перестрелять их всех из кустов. Пулемета мне сейчас конкретно не доставало. Пусть патронов в шести набитых автоматных рожках даже чуть больше, чем потенциальных противников, да только стоит начать стрелять, как прилетит ответный залп, с очень немаленькими шансами зацепить. А это верная смерть, даже если сразу не убьют, раненый я от них не уйду. Проводив взглядом удаляющийся отряд, выбрался на каменную дорогу и припустил экономным бегом в другую от них сторону, увеличивая расстояние и путая следы. Сомневаюсь, что отпечатки ботинок удастся очень легко разглядеть на камне даже местному магу-следопыту. Пробежавшись пару километров, остановился и переобулся в трофейные сапоги, оказавшиеся очень удобными, для того чтобы еще больше запутать своих потенциальных преследователей. Проскочив по краю леса перекресток дорог, где с приличного расстояния заранее отметил присутствие людей, вновь выбрался на основную трассу и продолжил бежать марафон. Пока на улице ночь, есть возможность незаметно проскочить большую часть ловушек, расставленных специально для меня, где-то в сторонах от дороги, в лесу, то слева, то справа периодически отмечал чье-то явное присутствие. Специально по мою душу кто-то там сидит или самые обычные разбойники ночку у костерка коротают, узнавать совершенно не хотелось. На рассвете, огорченно заметив, что мои способности дистанционного определения людей все чаще дают сбой, забрался далеко в лес, где раньше никого не ощущалось. Бег не особо сильно истощил силы, но какой-то отдых все равно был необходим. Провалявшись полчаса и плотно позавтракав, вновь ощутил чье-то постороннее внимание, периодически обшаривающий лес. Вот и погоня нарисовалась. Опять маги как-то нашли шустрого беглеца. Или не совсем нашли, просто ищут в определенном направлении, зная конечную точку маршрута. Не представляя, как можно укрыться от этого внимания, быстро собрался и опять побежал вперед. Отбежав чуть больше пары километров, резко наткнулся на чужое блуждающее внимание, в этот раз куда более сильное и явно опознавшее меня, так как возникло чувство весьма неприятного контакта, как будто ядовитую змею случайно рукой схватил, и сразу же засек совсем рядом, примерно в километре по ходу движения, крупный отряд, никак не меньше сотни человек. Почему-то возникают серьезные сомнения, что они там просто пикник на природе устроили. На дороге тоже кто-то болтался, причем стоя на одном месте, значит, и то направление перекрыто. Если бежать вглубь леса, то, по идее, выйду непосредственно к городу лес. Туда пока тоже лучше не соваться, так как там, говорят, совершенно открытые места, окажусь как блоха на тарелке. Оставался единственный вариант – бежать обратно и пытаться проскочить между догоняющим отрядом и дорогой, перейдя через нее на другую сторону. Если и там кто-то уже ждет, тогда точно приму последний и решительный бой, все равно ничего больше не останется. А жить-то так хочется, так хочется. Близкая погоня висела на хвосте, практически не отставая, второй отряд тоже ощущался уже совсем близко. Вражеские маги меня плотно вели, постоянно чувствовал на себе их липкое внимание. В последние полчаса их стало уже трое. Приплыли, скрыться уже не удастся. Последний и решительный бой против многочисленного противника в лесу совсем не выгоден. Мое оружие не даст здесь никакого преимущества. Просто задавит массой. Требуется выйти на открытое пространство, и там появится некоторый шанс гораздо дороже продать свою жизнь, насколько хватит боеприпасов. Единственное такое место – это дорога, но именно где-то там шастает третий маг, хотя присутствие людей в той стороне пока совершенно не чувствуется. Резко увеличивая скорость, чтобы ненадолго уйти в отрыв, выскакиваю на поле к дороге. «Батюшки, да сколько же вас тут?» С той стороны из леса выходит третий отряд, до него метров 500, два других отряда по бокам, сзади и гораздо ближе. Достаю меч, получая от него дополнительное ускорение, совсем не чувствуя веса рюкзака за спиной, который уже подумывал пару раз сбросить, вовсю прыть рвусь к дороге, желая сделать так, чтобы три отряда слились по возможности в один и не смогли загонять меня с разных сторон. Насколько-то времени резкого ускорения должно хватить, пара глотков эликсира жизни немного поддержит организм, а там мы еще поиграем в кошки-мышки. Но что это? Сзади слышу звуки начавшегося боя, яростные крики, звон стали, вой раненых и хрипы умирающих. Сбавив темп, оглядываюсь назад и чуть не падаю от такой неожиданности. Три разных отряда, благодаря моим выкрутасам столкнувшиеся в одном месте, вместо того, чтобы дружно побежать за мной, принялись конкретно колбасить друг друга. От такого небывалого зрелища даже остановился, дабы перевести дух и еще раз окончательно убедиться, что это не галлюцинация. В мою сторону никто даже не смотрит, там идет большая драка на мечах с периодическим применением магии. А до этого отряды удачно разрядили друг в друга свои арбалеты, судя по количеству скрюченных тел, валяющихся на поле с двух сторон от дороги. Зрелище большой драки реально завораживало. Но как бы интересно ни было наблюдать за мордующими друг дружку серьезными мужиками, стоило отсюда валить как можно быстрее. Кто бы ни стал среди них победителем, доброго отношения ко мне у него точно не прибавится. Наивное ожидание, что они благополучно перебьют друг друга, а оставшихся инвалидов удастся спокойно перестрелять издалека, отметаем как несуразную глупость. Маги вон в общую свалку вообще не лезут, колдуют себе с приличного расстояния. С одним-двумя еще расправлюсь, а вот с такой кучей, ну их ко всем чертям. Только отшагав быстрым шагом без каких-либо приключений 3 часа по каменной дороге, наконец-то понял, что и в этот раз благополучно пронесло. И даже штаны стирать не придется, разве почистить амулетом от пыли и пота. Не знаю, почему эти отряды решили выяснить, кто из них самый крутой жаб в здешнем болоте, но в ближайшее время им будет немного не до меня. Еще через полчаса ходьбы присоединился к каравану из 3 телег, постепенно нагнав его. Вначале его охранники отреагировали настороженно, наведя в мою сторону заряженные арбалеты, но потом позволили идти вместе с ними. На разбойника мой вид даже отдаленно не походил, а их всего 6, и лишний хорошо вооруженный боец им в отряде совсем не помешает. Так мне примерно сказал крепкий высокий мужик в кольчуге с большой секирой за спиной и двойным арбалетом в руках, если выбросить из его речи лишние слова, междометия и причитания по поводу странного скопления в окрестностях дороги подозрительных вооруженных групп. О том, кого эти группы собирались поймать, я решил благополучно умолчать. Не стоит зря тревожить таких хороших попутчиков, мне с ними еще долго вместе идти, используя их как самую обычную маскировку. Если ищут шустрого одиночку, то на очередной маленький караван обратят внимание в самую последнюю очередь. Глава 16. Черный перевал. Несмотря на все опасения, до самого перевала меня так никто и не побеспокоил из тех, с кем бы я сам не захотел повстречаться. Скорее всего, от меня не ожидали такой наглости, что я пойду по дороге совершенно открыто, ни от кого не таясь, с каким-то левым караваном. Ждали где-то в лесу, да так и не дождались. Или после боя между 3 отрядами сильно изменился весь расклад и на поиски банально не хватило людей, а особенно, магов. Мне о том никто не поведал, потому через сутки неторопливого пути с регулярными привалами и ночевкой в хорошо организованном месте за крепким забором караван вошел в небольшие деревянные ворота относительно небольшого поселка, выросшего перед огромными каменными вратами, закрывающими сам черный перевал от смертных земель. Наконец-то я их увидел, особенно после всех рассказов о них караванщика, того самого высокого мужика в кольчуге, за время нашего совместного пути. Наверное, вторым его желанием, помимо обретения отрядом дополнительного бойца, было страстное желание с кем-то поговорить, а вернее, выговориться, так как вставить свое слово в его беспрерывный монолог удавалось далеко не всегда. Свои мужики, наверное, уже раз по 20 слушали одни и те же истории и байки, а тут свежие уши сами подошли. Вот он и оторвался на мне, треща без умолку всю дорогу и даже на привалах. Хорошо хоть ночью не помешал выспаться, даже своим богатырским храпом. В общем, теперь мне стало многое понятно. Но, как говорят в народе, лучше 1 раз увидеть, чем 100 раз услышать. Врата, закрывающие вход на Черный перевал, действительно впечатляли. По сути, они представляли собой ровную и гладкую стену в 40 метров высотой, от одной высоченной скалы до другой. По центру этой стены располагалась высокая арка, тоже с виду полностью заложенная гладким серым камнем. Однако я с большим удивлением увидел, как прямо из этого камня выходит толпой растерянные люди, свежие переселенцы в смертные земли из королевств. Люди появлялись и вставали недалеко от врат и долго смотрели на них, словно чего-то или кого-то ожидая. Среди них оказались не только одни мужчины. Мой глаз отметил наличие женщин, укутанных в платки, явно совсем не молодых, и даже нескольких детей. Вот один мальчишка подошел к арке и явно пробует пройти обратно, щупая руками гладкий камень. Но тот его, естественно, не пропускает, врата односторонние. Как мне уже рассказали, чтобы пройти через них отсюда туда, требуется специальный амулет. Получить разовый пропуск можно в специальной конторе, где потребуется передать право авторитета, то есть свиток с его печатью, и заплатить взнос. Для человека или одной телеги он составлял целый золотой. Причем на каждую телегу нужен свой особенный свиток от действующего авторитета. При таких огромных проездных пошлинах торговать купцам приходится только самым ценным товаром. В поселке перед вратами тоже можно что-то продать, но здесь сидят лишь самые жадные представители откупщиков из королевств, а потому предлагают далеко не лучшие цены, примерно такие же, как в городах у мастеров и торговцев. А за первыми вратами имеется особенный базар, где уже совсем иной порядок цен. Только пройти туда из смертных земель могут совсем немногие, даже имея при себе большие деньги. Здесь же, в поселке, есть и контора королевской администрации, где за две дюжины золотых любой способный заплатить может купить себе свободу и выйти на волю. Правда, дорога оплачивается тоже только в одну сторону и однократно. Вышел из смертных земель, все, катись на все три оставшиеся стороны. Можешь, если очень захочется, вернуться обратно, не станут мешать, но денег тебе уже никто не вернет. И еще тут расквартирована большая часть королевской стражи, как правило, из штрафников, сосланных сюда навечно за какие-то особые провинности, но тем не менее формально остающихся на службе. В их задачу входит охрана ближних подступов к перевалу от разбойников, желающих пощипать идущие по дороге на базар караваны. Систему извлечения прибыли из этого чумного края создавал хороший профессионал. Учтены практически все мелочи, на всем, на чем только можно, здесь делались хорошие деньги, если не думать о том, что многие простые люди платили за них своей кровью, а часто и жизнью. Значимое место за поселковой оградой занимали несколько больших трактиров, совмещающих функции гостиниц. В них дожидалась ушедших через врата купцов их многочисленная охрана. С той стороны врат королевская стража гарантировала торговому племени полную безопасность от разбойного люда. Правда, караванщик рассказывал о том, какие иногда бывают драки между самими купцами. До смертоубийств тоже не раз доходило дело, стража в такие разборки обычно не суется, просто наблюдая со стороны. Ну да, сунешься в драку купцов, а потом доказывай всем, что тебя одна из сторон не подкупила для совершения разбойных действий по отношению к конкуренту. Дерутся купцы, вот и пусть себе дерутся, заодно бесплатный цирк для зрителей, зачем его портить своим участием? Постояв с караванщиком в очереди для получения проходного амулета и полюбопытствовав, как их делают, покинул контору немного раньше, чем пообщался с тамошним клерком и магом. Клерк принимал деньги и записывал в толстенный журнал того, кто получает право на проход. Затем тот доставал свой свиток с правом авторитета и подавал его магу. Положив на него свою руку и руку претендента, маг касался силы, и на свитке образовывалась новая большая печать вокруг самой первой. Теперь эта бумажка и являлась тем самым разовым именным пропуском. Никто, кроме человека, державшего его при образовании второй печати, воспользоваться ею уже не мог, да и сохранял свои свойства такой свиток очень недолго. Первая печать авторитета бесследно распадалась после 7 дней с момента ее наложения подобным же образом. Потому готовых пропусков про запас не наделаешь, они весьма скоропортящийся продукт. Хотя все необходимое для получения пропуска в моих карманах имелось, решил сначала проверить слова Пицца. Вдруг мой амулет первых искателей и вправду является независимым ключом к вратам, коли он окажется прав, банально сэкономлю лишний золотой. Чистая прибыль на ровном месте. Подойдя к гладкому камню врат, ощутил легкий нагрев искательского знака. Коснувшись руками стены, удивленно заметил, как они проваливаются сквозь нее, совершенно не встречая какого-либо сопротивления. Смело сделав шаг вперед, полностью скрылся в сером камне, увидав яркий солнечный свет с другой стороны. Медальон ощутимо нагрелся, хорошо хоть ожога не оставил. Разовые же пропуска вообще полностью сгорали при проходе. Для телег их вообще делали в виде длинной тонкой ленты, закрепляемой от носа лошади и до самого конца повозки. Постепенно сгорая, бумажный амулет позволял телеге пройти через этот полупрозрачный для твердых тел волшебный камень. С обратной стороны врат сплошной каменной стены вообще не видно, через темный проход в арке прекрасно можно разглядеть поселок с той стороны. Сами врата, кстати, никто не охранял ни там, ни тут. Зачем, когда они охраняют сами себя? Мне прекрасно чувствовалась мощная сила, заключенная в камне. Не знаю, что здесь является источником энергии для их действия, но работает система давно и надежно. Великий мастер создал настоящее чудо магической инженерной мысли. За вратами дорога шла в совершенно пустой межгорной узости около 300 метров. Пустота отчасти обусловливалась низкой температурой воздуха. До заморозков она, к счастью, не опускалась, но оказалась весьма близка к 0 градусов. Можно подумать, врата тут подпитываются силой тепла из воздуха. Потому рядом с ними на этой стороне долго не простоишь без хорошей шубы. Хочешь не хочешь, придется или переходить на другую сторону, или возвращаться обратно. Дальше перевал существенно расширялся, образуя длинную и широкую долину между горами. Здесь уже хорошо заметно воздействие поражающих факторов давнего ядерного взрыва, преимущественно ударной волны и большого пожара. Сам заряд рванул где-то еще дальше, но и тут его последствия можно местами наблюдать до сих пор. Бояться остатков радиации не стоило, атомная бомба, если она не специально так делается, не такая уж и опасная в этом плане. Большинство изотопов, образующихся от взрывного распада урана или плутония, короткоживущие, да и немного их в одной бомбе. Через несколько лет после взрыва в эпицентре уже можно спокойно жить, если не потреблять воду из местных открытых источников. Японские города Хиросима и Нагасаки, подвергшиеся американской атомной бомбардировке, тому вполне наглядный пример. В самой долине раскинулся самый большой базар смертных земель, как его тут называют. По сути, это был скорее огромный палаточный городок, так как по-настоящему капитальных строений здесь находилось совсем немного. А вот больших матерчатых шатров и просто огороженных деревянными заборами из тонких жердей территорий вполне хватало. Очевидно, местные власти совсем не хотели превращения такого выгодного для перевалки товаров места в настоящий город с постоянным населением. Место, явный примат экономической целесообразности в организации всех смертных земель, здесь, скорее всего, очень высокая арендная плата, если кто-то захочет поставить нечто капитальное, да и просто за отдельное место наверняка хорошо дерут. Тем не менее, чтобы обойти весь этот базар, потребуется целый день, а то и не один, так он велик. У меня оставалось всего одно неоконченное дело, а потому, подойдя к первому встретившемуся торговцу продуктами, спросил, где мне найти купца Алия, и был направлен по извилистому пути к другому краю базара. Немного пропетляв между шатрами в поисках точного адреса по весьма неточному описанию, обнаружил караванщика, с которым мы вместе выходили из города. Он-то меня и припроводил к уважаемому купцу, занимавшему большой шатер, плотно заставленный тюками с каким-то товаром. Посреди нагромождения мешков и коробок нашлось небольшое свободное пространство с парой низких скамеек и ковриком для отдыха. Сказав купцу, кто я такой и зачем пришел, что стало для него явной неожиданностью, я достал из рюкзака ту самую коробочку, ценную вещь, с которой уже должны были доставить сюда караваном. Увидав в моих руках предмет, Али чуть было не упал от нахлынувшего на него потока чувств. Взяв трясущимися руками коробочку, он с трудом открыл ее и долго смотрел внутрь с самым счастливым выражением на лице. Никогда бы не подумал, что в моих руках хотя бы ненадолго окажется эта давно утерянная реликвия, после долгой паузы едва одними губами выговорил он. «Надо же, ты, искатель, все-таки сумел донести ее сюда, несмотря ни на что, даже не верится, что это правда», — сказал он чуть громче. «А вот тут немного поплохело уже мне, от неожиданно проявившегося острого чувства умело разведенного лоха. Интересно, какой концентрацией получился раствор после этого разведения? Хорошо бы, хоть 1% остался, а не какая-то там гомеопатическая 10-тысячная доза. Оказывается, никакой такой ценной вещи в коробочке никогда и не было», — она сама и является этой самой вещью. И авторитет Сом опять умудрился с моей помощью удачно загнать трудный шар в лузу на бильярдном столе местной политики. Его враги или конкуренты точно знали, что вещь действительно понесу я, без всяких там каких-то отдельных коробочек. Недаром за мной такая орава вооруженного народу по лесам бегала. Караван же оставался всего лишь банальным отвлекающим фактором, и не удивлюсь, что исключительно для меня одного. Да, плохо быть дураком, прекрасно понимая, что дураком как раз и не являешься, просто катастрофически не хватает информации, а остановиться даже на один день никак не дают. Только из одного похода по лесам вернулся, сразу в другой. И ведь не мальчик на побегушках, а солидный мужик, если смотреть на возраст. Такие дела. Узнав у купца о каких-либо дополнительных заданиях, пошел гулять по базару. Задания были, но раз Сом разрешил не выступать в очередной раз передаточным звеном, я просто отказался. Хватит с меня и истории с этой коробочкой. Базар, однако, оказался довольно специфическим. Здесь все торговцы четко ориентировались на покупку или продажу, причем желательно крупным оптом. Прошелся по оружейной улице, так можно ее назвать в силу того, что все купцы вдоль нее сразу требовали продать им висящий у меня на боку арбалет. Автомат заблаговременно еще с той стороны врат спрятал в рюкзак, чтобы не привлекать лишнего внимания. Может, тут кто-то сильно грамотный и отыщется, мне лучше с ним вовсе не общаться, сомневаюсь, что через него удастся задешево поживиться патронами. Вот и налетали купцы на арбалет, предлагая то дюжину серебра для начала торга, то сразу целый золотой. Но у меня к таким базарным торговцам еще из своего мира сформировалась стойкая неприязнь. Им бы не только тебя облапошить, приобретая свою прибыль, но и большое чувство собственной важности потешить, от такой хорошей сделки исключительно в их пользу. А потому просто игнорировал все их предложения, стараясь рассмотреть, что у них самих можно прикупить и почем. Просто приценивался время от времени. Уже успел пожалеть о своем решении бросить пару коротких мечей из трупов после ночной драки. Здесь они по 3 полных серебрика скупались, а продавались так и вообще по 5. По сравнению с городскими ценами здесь любое оружие стоило очень дорого. К моему странному мечу торговцы тоже постоянно примерялись, интересуясь тем, что это, почему такой узкий и почем его им отдам. Специально для них доставал и показывал, спрашивая, сколько дадут. Некоторые впечатлились, но цены так и не предложили, покачав головой и пряча руки за спину, повторяя один и тот же жест, независимо друг от друга. Злорадно ухмылялся их трусости и шел дальше. Трофейного оружия на продажу у меня практически не имелось, что-то лишнее осталось в городе. Можно действительно продать арбалет и кольчугу, но сначала я решил обойти всех здешних торговцев железками, выбирая, кто из них мне больше всего понравится чисто по-человечески. Ведь в деньгах сейчас особой потребности не было, свои монеты еще не знал куда девать. Самый интересный торговец оружием нашелся поблизости к центру базара, в самом что ни на есть каменном строении с большими окнами, забранными железной решеткой изящной ковки. Он выглядел не как купец, а как бывалый воин, и не стал сразу приставать, требуя непременно продать ему злосчастный арбалет. Наоборот, внимательно, с хитрым прищуром рассматривал меня, пока я интересовался богатым предложением, висящим на стенах и стоящим на полках. Впрочем, предложение опять-таки оказалось не слишком разнообразным, хотя чего-то совсем простого тут не нашлось вообще, тех же коротких мечей и простых кинжалов. Зато присутствовали в изрядном количестве длинные мечи, а также гвардейские палаши, смахивающие на тот, который пошел в качестве заготовки для моего мачете. Отдельно стояли 2 длинные тонкие рапиры из той же гвардейской зеленой стали и такие же тонкие изящные стилеты. Не иначе, офицерское оружие, о котором я что-то уже слышал. Больших и малых арбалетов здесь не продавали, а вот такой, как у меня, был 1. И еще 3 лука, 2 больших и 1 поменьше, зато явно непростой, сделанный из синего металла с какими-то желтыми накладками. Видя мой интерес, хозяин подошел поближе, снял лук со стены и передал мне, для того чтобы я мог лучше рассмотреть его. В этом оружии явно чувствовался тот же самый стиль, что и у моего меча. Не только похожий цвет металла и мелкоячеистый рисунок, но и какие-то странные ощущения, возникавшие, когда я крепко сжимал его ручку в своей руке. Ощущения, правда, совсем неправильные. Логично было бы предположить, что, подобно тому мечу, стоит только взять этот лук в руки, так сразу захочется пустить стрелу точно в глаз врагу, стоящему где-то на пределе видимости. Здесь же приходило чувство какого-то неприятия или вообще отторжения. «Не принимает он тебя», — насмешливо заметил воин, выдающий себя за продавца. «Угу», — кивнул ему в ответ. «Он вообще никого не принимает», — уже серьезно добавил тот. «Это ведь не мужской, а женский лук». От его слов обсуждаемый предмет чуть не выпал из моих рук. Было от чего удивляться. Тут ведь женщины полностью бесправные существа, мужская собственность, постоянно сидящие дома, как скотина в хлеву, и вдруг какие-то странные луки и стрелы. Времена те давние всеми давно забыты, опять насмешливо посмотрев на мой удивленный вид, продолжил говорить воин. Когда-то женщины стояли плечом к плечу со своими мужчинами на поле брани и были им равны во всем. Из тех далеких времен дошли до нас такие вот предметы. Он взял у меня лук и повесил его обратно на стену. «Зачем же ты мне его решил дать в руки?» Все еще оставаясь под большим впечатлением, спросил я его. «Так ты же смог покорить меч древних, может и лук бы тебя признал». Воин широко улыбался, глядя в мой открытый рот. «Откуда тебе знать, что я приручил меч? Может, наоборот, это он приручил меня?» Поборов свое удивление, решил я прояснить у явно понимающего человека некоторые сомнительные нюансы. «Это же хорошо видно», — рассмеялся хозяин заведения. «Твой меч висит на поясе так, чтобы сразу прыгнуть в руку при первой опасности. Даже какой-то странный амулет сил расположен менее удобно для быстрого извлечения. Да, кобуру с пистолетом мне пришлось перевесить чуть назад. Очевидно, тебе в последние дни не раз приходилось доставать меч и дать отведать ему человеческой крови. Если бы ты оказался его рабом, то, будучи не в силах от него избавиться, боялся бы лишний прикоснуться к нему, не то что танцевать на пару танец смерти. Вот тебе специалист по оружию. Опять меня читают на раз, да еще ставят какие-то свои эксперименты». «Согласен», — благодарно кивнул я ему за подробные разъяснения моей очевидной глупости. «Раз тебе сразу видно, что это за оружие, может, сможешь рассказать мне о том, почему его все остальные торговцы так боятся? В сказку про живую душу в мече мне как-то совсем не верится, хотя и есть некоторые подозрения. Ты же что-то такое чувствуешь», — заметил мою некоторую нерешительность внимательный воин. Мысленно поговорить с мечом пытался, а он что-то даже отвечал, и все равно как-то не верится. «Тут ты, искатель, в некотором роде прав». Оружейник показал мне рукой на скамью, предлагая присесть, и сам сел рядом, собираясь долго говорить. «Потому, что удалось собрать мне об этих боевых амулетах древних, можно сказать, что они изначально были созданы, чтобы накапливать в себе боевой опыт человека, который ими владеет, и впоследствии помогать своему хозяину, ускоряя его рефлексы, подправляя движение до возможного идеала. Но вязь встроенных подчиненных сил оказалась слишком сложной, и амулеты впитывали в себя не только боевую составляющую, но и принимали характер владельца, запоминали его мысли и желания во время контакта с оружием. Амулеты иногда меняли своих хозяев, постепенно развиваясь и вбирая в себя новый опыт, медленно, но верно обретая собственную личность. Так и получилась в итоге та самая живая душа, которая у каждого такого амулета древних своя. И эта душа сильнее воли нынешних людей. Если они берут в руки подобное оружие, то оказываются у него в плену. Амулеты имеют собственное желание развиваться, получая и накапливая новый опыт. Это заложили в них создатели, потому они и заставляют делать своих рабов странные поступки, от которых те быстро гибнут. «Так, значит, тебя поработил этот лук?» Мне пришла совершенно очевидная после его рассказа догадка. Но так как он не принимает мужчин, то до смертельно опасных поступков не дошло, и заодно понял, зачем его мне в руки дали, в надежде, что амулет захочет сменить владельца. «Да, ты прав, искатель», — воин грустно вздохнул. «Некогда меня подловили недоброжелатели, заставив коснуться этого лука. И с тех пор он всегда рядом со мной, избавиться от него решительно невозможно, пока не умрешь или сам амулет того не захочет. Именно из-за него я и оказался тут, без возможности вернуться туда, где остался мой дом. Что ж, не повезло тебе», — замялся, не зная имени своего собеседника. «Туконс», — наконец-то представился он. «Можно просто Тук». Витас Хитрован, не стал скрывать и я своего местного имени и клички. «Тут тоже жить можно», — вернулся к прежней теме воин. «Не так весело, как в столице, но и тех кошмаров, о которых все тогда говорили, тоже нет. А ты через врата в смертные земли заходил хоть разок?» — ухмыльнулся я его заявлению. «Нет, Широко улыбнулся он в ответ на мой злорадный вид. «Мне и тут пока хватает развлечений. Ты, хитрован, зачем вообще пришел? В оружии, как посмотрю, ты и сам не нуждаешься. У тебя свое все есть, разве только кольчуги не видно. А без хорошей кольчуги ходить в дальние походы опасно, тем более здесь. Впрочем, кому я это говорю, искатель? Раз ты пришел с той стороны, сам знаешь. Если найдешь у себя в кошеле полдюжины золотых, подберу тебе кое-что из своих тайных запасов, о которых тут почти никто не знает. Кстати, надо сказать, кольчуг в продаже у местных купцов, пока ходил по оружейной улице, я вообще не видел. Здесь, у тука, висела одна, самая обыкновенная, серая, и цена в 6 золотых, поистине золотая. Интересно, что он хочет мне предложить, раз столько просит. Есть у меня кольчуга, немного охладил его торговый порыв. Могу даже показать, чтобы ты оценил опытным взглядом, а заодно узнаю, почем тут такой трофей можно продать, подумал сам. Показывай, махнул рукой воин. Распаковав рюкзак, стал вынимать оттуда барахло, дабы добраться до кольчуги. Мешок с кедровыми орехами, которые хотел где-то по-быстрому продать и положил самым верхним при последней переупаковке. Ботинки, затем свернутая рыболовная сеть, подсумок с автоматными рожками и, наконец, мешок с кольчугой. О, чему-то сильно удивился Туконс, хотя кольчуга еще оставалась в мешке. Ты, оказывается, охотой на повелителей сил тут занимаешься, живьем их берешь. С чего взял? Ухмыльнулся я про себя его очевидному просчету. Иначе зачем тебе таскать с собой перекрывающую доступ к силе сеть, как не для захвата живыми сильных буси? Если она тебе случайно больше не нужна, могу дорого купить или на редкую кольчугу поменять. Хаем, становится все интереснее. Ночные гости, хотевшие взять меня живьем, прекрасно знали о моем владении силой. Но, вспоминая последние события, назову только один момент, когда что-то подобное я демонстрировал посторонним, когда у костра огнем баловался. Неужели искатели проболтались кому-то не тому? Да и сетка, судя по всему, весьма специфическая и к тому же редкая, раз вровень с кольчугой ценится. Не продам, решил все же оставить сеть себе, немного разочаровав уже пускающего при виде ее слюни тука. Лучше посмотри кольчугу, вытряхнул свой трофей из мешка на лавку и только тут заметил, что она не серого цвета, как мне вначале показалось, а немного синеватая. Что ж, тогда мне вообще предложить тебе нечего. Разочарованный торговец опять превратился в воина, судя по его изменившемуся взгляду. Настоящему охотнику на повелителей даже гвардейская кольчуга не пригодится, когда у него есть лучшее, способное рассеивать практически любой прямой удар силы. Мне уже даже удивляться не потребовалось. По большому везению случайно завалил почти всю команду местных охотников за магами, и только один убег, вовремя поняв, что справиться со слишком ловкой дичью не получилось. И теперь к моей персоне станут относиться очень внимательно, стараясь не допускать повторения подобных ситуаций. Вряд ли побоятся и отстанут. Умеешь ты наживать себе врагов, Витя. Раз больше тут ничего не предлагают, пойдем дальше. Запаковав все обратно, собрался идти, но вспомнил о том, что неплохо бы узнать про боевые амулеты магов, которых уже немного накопил. Слушай, Туконс, вновь обратился я к воину, явно собравшемуся куда-то идти, ты не можешь мне помочь с амулетами? И достал из кармана один из них, показывая ему. Нет, это не по моей части, едва глянув, ответил он. Перейдешь через площадь, на другой стороне найдешь похожие здания. Там отвлечешь от каких-либо всегда очень важных дел Питаса, скажешь, что тебя к нему тук послал, тогда будет с тобой говорить. Вот он тебе все и расскажет, а если что-то захочешь продать, то и купит. Когда мы заканчивали разговор, недалеко от нас переминались с ноги на ногу четверо королевских стражников, видимо дожидающихся своей очереди, чтобы поговорить с хозяином этого заведения и что-то у него приобрести или продать. Не став им мешать и подслушивать, стоя неподалеку, я двинулся на поиски вечно занятого Питаса. Проходя через площадь, отметил какое-то подозрительное шевеление. Тут в скорости что-то интересное намечается. Какое-то развлекательное действо, раз сборные трибуны спешно расставляют, дабы собрать сразу много зрителей и им стало хорошо видно происходящее посредине площади. Перед этим обустроенным для зрелища местом стоял местный храм. Собственно, ничем другим это высокое частично каменное, частично деревянное строение высотой с пятиэтажный дом и напоминающее узкую вытянутую вверх пирамиду быть не могло. Никакого другого рационального функционала, помимо отправления местного культа, я не смог представить. Разве только радиотрансляционную башню, благо что-то напоминающее антенну в виде большого блестящего на солнце металлического кольца на стержне сверху пирамиды имелось. Вспоминая о том, что с радиосвязью здесь пока люди официально не знакомы, отбросил эту версию как совершенно несуразную. Обнаружив престарелого и, как это ни странно, безбородого мага по тому адресу, куда меня направил оружейник, спросил у него, где мне найти некоего Питаса. «Зачем тебе он нужен, искатель?» Поднял на меня глаза от какого-то длинного, свисающего до пола свитка маг. «Меня к нему тук послал», — произнес я слова пароля, уже догадавшись, кто передо мной сидит. «А, так бы сразу и сказал. И вообще мог бы он сам тебя привести и представить, честь по чести, а не как посыльного мальчишку гонять. Что там у тебя, Питас смотрел на меня, явно не зная, как назвать. «Витас Хитрован», — понял я некоторые его затруднения и представился. «Да, Витас, чем ты хочешь оторвать меня от моих важных дел? Есть у меня несколько амулетов силы, с которыми хотелось бы разобраться и, возможно, продать. Небось опять какое-то барахло притащили», — отмахнулся от меня маг, будучи явно разочарованным такой ерундой. «Сам посмотри», — положил перед ним тот же самый амулет, что показывал Туку. Тот заинтересованно взял его в руки, что-то про себя тихо бормоча одними губами. «У тебя есть к нему привязка?» — задал он непонятный для меня вопрос. «Нет», — честно признался ему, постепенно догадываясь, о чем он говорит, и сразу прояснил. «Недавний трофей. Жаль, очень жаль», — немного посокрушался Питас. «Такая хорошая конструкция из подчиненной силы части амулета ловушки алхимиков, но привязана к своему бывшему владельцу и в чужих руках не работает. Это никак нельзя исправить. Теперь стало понятно, почему все мои попытки что-то сделать с ним окончились безрезультатно». «Сложно», — покачал маг головой. «Сам точно ничего не смогу сделать. В городе Юмаю, слышал, есть какой-то специалист по таким вещам, правда, он имеет слишком плохую репутацию. Кажется, уже знаю, о ком тут идет речь. Что ж, когда вернусь, обязательно навещу его». «Но», — продолжил говорить местный эксперт по амулетам, «можно вновь разобрать амулет на отдельные части и сделать из них новый. Три главных составных блока от ловушки алхимиков здесь живые. Единственное, что для этого нужно, найти мастера, который за это возьмется, и хорошо заплатить ему за работу. Если не хочешь возиться сам, могу купить за обычную цену вытащенные из земли ловушки, 4 золотых, хотя сразу скажу, такой рабочий амулет стоит 10. Да, на серьезную боевую магию здесь и цены весьма недурственны, по крайней мере, никак не сравнимы с обычным оружием и даже дорогими доспехами. Возможно, это просто потому, что маги тут априори высший имущественный класс, нежели воины, тогда все логично. Только мне-то что со всеми этими трофеями сейчас делать? Продать по минимальной цене? Не вижу смысла. Места много не занимают, есть пить не просит. Если договорюсь с спецом, получится существенное возрастание их продажной цены. Осталось только понять, для чего мне потребуются эти деньги. Пока продавать не буду, даже не расстроил я мага своим заявлением. Но есть еще кое-что, о чем бы хотел просто узнать. Давай полный серебряк и показывай, что там у тебя еще есть. Говорить за просто так, выдавая ценную информацию, Питас явно не желал. Держи, достал тяжелую монету и пару амулетов, снятых с шеи убитых магов, положив их на стол перед экспертом. Едва глянув на них, маг как-то с подозрением и заметной опаской посмотрел на меня. Не иначе, он мог знать их бывших владельцев. Прежде не раз думал не светить перед местными знатоками всякие приметные штучки, но тут опять любопытство взяло верх над осторожностью. Уж не знаю, к добру это или нет. Еще разок взглянув на амулеты и опять на меня, Питас чему-то про себя хмыкнул, забрал монету со стола и начал рассказывать. «Не могу догадаться, как эти предметы попали в твои руки, искатель, но раз попали, значит, теперь твои. Хотя сомневаюсь, что тебе самому они могут как-то пригодиться, ибо для их использования мало быть даже повелевающим, требуется уровень повелителя силы и большой опыт». Я изобразил на лице очень довольную улыбку, как бы говоря ею, ну мало ли кто я там такой. «Итак, вот этот», он показал на круглый медальон бандитского мага, амулет концентрации связанной воли и силы на большой площади или большом расстоянии. Наверняка может делать для своего владельца что-то еще, но о том никто не знает, кроме, возможно, того, у кого ты его забрал. а он уже вряд ли кому-то что-то расскажет, если его амулет теперь у тебя. Изделие древних, известно всего о 4 экземплярах, дошедших до наших дней. Есть у него какие-то серьезные недостатки, связанные с негативным влиянием на своего владельца при активации, а потому справиться с таким амулетом дано только повелителю, и то не всякому. Обычный повелевающий рискует потерять разум или умереть в муках. Были не единичные прецеденты, отчего этот амулет называется «глаз самоубийцы». Цену даже приблизительно назвать не могу, ибо не знаю, кто может подобным заинтересоваться, потенциальных самоубийц, да еще таким оригинальным способом, сейчас крайне мало, не то что раньше. Но пара золотых, самый минимум, с которого можешь начинать торг в случае его продажи просто за одну редкость, интересную богатым коллекционерам. Питас подвинул медальон ближе ко мне, показывая, что больше про него ничего не скажет. «Совсем не густо», — подумал я, убирая его в карман. «Зато теперь понятно, почему тот маг меня издалека так плотно вел, как будто совсем рядом стоял. И только в месте, где чувствовалось сильное эхо смерти, его магическая дальнозоркость дала небольшой сбой, заставив подойти на дистанцию автоматного выстрела. Будь у меня только один арбалет, шансов уйти живым из той ловушки не было никаких. Другие маги тоже как-то на расстоянии меня чувствовали, но заметно слабее и куда неувереннее. А это, эксперт взял в руки небольшой треугольник на цепочке со следами запекшейся крови прежнего владельца, амулет палача. Тоже редчайшее наследство древних, описано не больше 10 экземпляров, про которые точно известно, что их уничтожили. Повсеместно строжайше запрещены в королевствах под страхом сожжения на медленном огне, так как позволяют допросить пленного, имеющего защитный блок разума из огненной клятвы. Лорды и слуги истинного такого допускать категорически не хотят, так как тогда некоторые их важные секреты могут стать достоянием других людей. И еще амулет позволяет доставлять пытаемому человеку немыслимые страдания без риска убить его болью или свести с ума. Пользоваться им может повелитель мудрости, и никак не меньше. Продавать не советую, лучше выбрось или уничтожь, если жалко, спрячь. Узнает кто-то из сильных мира сего, только заодно то, что ты держал его в руках, постараются убить. Даже тут, в смертных землях. Питас окончил говорить и придвинул последний амулет мне. Все интереснее и интереснее. Уже начинаю бояться тех, кто меня заказал охотником. И радости от ловкой расправы с теми больше нет, учитывая одного ушедшего врага. Ибо после такого провала по моим следам пойдут более серьезные или более многочисленные охотничьи группы. Учтя гибель первой группы, они станут лучше готовиться к захвату, дабы второй раз не сплоховать. Интересно, как долго я смогу от них бегать. При таком раскладе лучшие средства обороны – это нападение. Знать бы еще, кому я так оказался нужен. Не догадываясь, что дальше делать с амулетом палача, убрал его в другой карман. Едва оказавшись в этом мире, уже столько сильных врагов умудрился нажить, одним больше, одним меньше, теперь без разницы. «У тебя все, хитрован, или что-то еще есть?» – спросил меня маг. «Можно показать ему искательские знаки охотников или амулет пицца со своей головы, но ничего подобного делать не стал», – спросив о другом. «Чего-нибудь хорошего на продажу случайно не найдется, уважаемый? Что-нибудь, может, и найдется, если у тебя хватит денег или чего-то на обмен?» Питас заметно повеселел, по выражению лица предвкушая интересную торговлю. «Спрашивай, амулет невидимости подошел бы или хотя бы отводящий дистанционное внимание?» Вспоминая свое полнейшее бессилие в попытках избавиться от постороннего взгляда, такую покупку я числил под первым номером. «О, какой ты прыткий, искатель!» — весело возмутился маг. «Амулет невидимости тебе подавай. Извини, конечно, но чего нет, того нет. Если бы и был, все равно не продал бы, себе оставил. А вот насчет чего-то другого, сейчас глянем». Он встал из-за стола и полез в стоящий у стены массивный шкаф, используя магию для его открывания. 5 минут, кряхтя и тихо ругаясь себе под нос, что-то там перебирал и, вернувшись, положил на стол передо мной небольшой разомкнутый браслет с утолщениями на концах из какого-то материала, напоминающего по виду перламутр. Такого, как ты хочешь, даже не знаю, чтобы просто отводил внимание Буси. Сложно такое организовать, даже древние не смогли, зато они сделали вот это. Взял в руки амулет, пытаясь почувствовать его через посылку в него силы. Он откликался, и в ответ приходил какой-то странный образ пустоты, совершенно пустого места. «Что ты чувствуешь?» — спросил меня Питас. «Пустота какая-то, поведал ему о своих чувствах. «Верно», — подтвердил он, — «и любой смотрящий силой увидит не тебя, а эту самую пустоту на 4 шага в любую сторону от тебя. Только есть существенный недостаток. В исходном виде таким амулетом мало кого обманешь, лишь самых неопытных следопытов. Опытные же, наоборот, излишне заинтересуются пустошью силой и пойдут уже на нее, или пошлют воинов проверить, что более вероятно. Но в амулет можно поместить любые образы, к примеру образ зверя или другого человека, который увидит ищущие силой. Правда, для этого тебе придется или просить повелителя мудрости, или долго подбирать образы самому, чтобы они смогли хоть кого-то запутать. Не совсем то, что ты хотел, но ничего другого, подходящего под твои запросы, у меня нет. В древности этот амулет обеспечивал сокрытие высокородных персон от нежелательного внимания, когда им этого не хотелось. Если ты наденешь его на руку, вниманием силы тебя уже не заметить, его обязательно перехватит на себя амулет, выдавая в ответ какой-либо образ из себя, изначально, ту же пустоту. Неплохая штуковина, позволяет делать персональные настройки и менять их по мере необходимости, чем особенно ценна. «Сколько хочешь?» – спросил я его, будучи мысленно готов расстаться с золотом, ибо одним серебром тут дело явно не обойдется. «А у тебя ничего интересного на обмен не найдется помимо того, что ты мне раньше показал?» «Магу, видимо, деньги оказались не особо-то и нужны. Амулеты, эликсиры, семена редких растений. Семена есть», – утвердительно кивнул ему. «Орехи дерева силы подойдут, небось одна маленькая мертвая недозрелая шишка», — скептически заявил он. Не став спорить, откинул клапан рюкзака и вытащил мешок с орехами, поставив его на стол перед Питасом. Тот как-то недоверчиво его развязал, опустил туда руку, достав горсть крупных кедровых орехов, задумчиво перекатывая их между пальцами и постепенно ссыпая обратно в мешок. «Хорошие семена, все живые и от живого дерева. Как же редко такое бывает». Он посмотрел на меня как-то совсем иначе, чем до этого, с удивлением и с уважением одновременно. «За 4 полных горсти забирай амулет», — кивнул, подтверждая свое согласие. «Если уж ему так кедровые орехи понравились, то почему бы и нет? Все равно продать не успел. А ценность их тут, судя по всему, очень немалая. Интересно, что будет, если ему желудь дерева стража предложу? Думаю, пока не стоит. Тебе больше ничего не надо?» «Отсыпав себе орехов», — спросил маг, — «а то бы еще предложил что-нибудь в обмен на семена». Стал вспоминать, что бы еще могло пригодиться. «Жалко, тут нет прайс-листа с имеющимся предложением и техническими описаниями. А может, есть, да местную письменность читать не могу, придется спрашивать. Для зрения в темноте что-то совсем не помешало бы», — спросил, вспоминая о почти разряженных батареях в ночнике. «Тебе тоже не нравятся последствия использования эликсира?» — хмыкнул маг. «Так, здесь этот вопрос решается не амулетами, понятно», — выразительно помотал головой, хотя самого зрительного эликсира еще даже не пробовал. «Увы, ничем не обрадую», — тот покачал головой. «Могу лишь дать совет, принимай полглотка эликсира жизни, когда выпьешь красный глаз, тогда не так сильно мутить будет». «Учту», — отметил для себя еще одну порцию полезной информации. «Амулет «Тихая смерть», возможно, у тебя все же найдется, лишний глушак совсем не помешает, на пистолет приделаю». Озадачился Питас и пошел опять к своему шкафу. Последовал за ним, подсмотреть, что там у него есть. Моему любопытству маг не стал препятствовать, может, я сам себе что-либо присмотрю. И присмотрел. На верхней полке у него стояли книги. Самые обыкновенные книги, стоящие корешками ко мне, а не привычные для местных свитки. Вытащив самую крайнюю, посмотрел на плотную обложку и чуть не сел на пол от большого удивления. Крупными красными буквами на ней написано по-русски «Азбука». Все еще не веря такому делу, раскрыл книгу посредине и убедился, что зрение меня совсем не обманывает. Это действительно азбука с цветными картинками для маленьких детей и не очень отошедших от них в развитии взрослых. Очередной привет от великого алхимика, вот так запросто стоящий на полке у местного мага. «Тоже интересуешься запретными секретами алхимиков?» Заметив мое состояние, ехидно спросил он. «Только никто не может прочитать их странных свитков. По картинкам можно понять, что тут как-то надо управлять подчиненной силой через знаки, выстраивая длинные цепочки из них, но все попытки заканчиваются неудачно. Очевидно, эти свитки только для ученых-мастеров-алхимиков». С трудом подавил большое желание рассказать ему, для чего эта книга предназначена. поставил обратно на полку и взял другую. Математика, учебник для младших классов, десятичный счет, сложение, вычитание, умножение, деление, дроби. До интегралов и производных тут дело не дошло. Еще одна азбука, учебник математики для старших классов, тут уже рассматривались логарифмы. Так, а это уже куда серьезнее. Стандарты в современном строительстве, явная перепечатка советского издания 50-х годов, расчет электрических сетей, институтский учебник того же периода, физика, школьный курс, и самой последней книгой была география. Перелистав ее, радостно обнаружил, что география оказалась уже местной. Здесь имелись карты земель, которых на нашей земле я припомнить не мог. Некоторые карты были весьма подробными, некоторые, наоборот, прорисованы крупными штрихами и условными направлениями. Естественно, самыми подробными оказались изображавшие горную долину, ныне ставшую смертными землями. Хоть эти карты и относились к довоенному периоду, но для меня сейчас являлись невероятной ценностью, ибо здесь даже расстояния были проставлены в километрах. «Хочу вот этот свиток», — твердо заявил Питасу, удивленно смотрящему на то, как я перелистывал книги. «Ты хочешь сказать, что в ней хоть что-то понял?» — ехидно спросил он меня. «Некоторые картинки кое-что напоминают», — постарался я уйти от прямого вранья, сказав часть правды. «Раз так, отдам ее тебе, но дорого обойдется, в половину твоего мешка семян». «Хорошо», — кивнул, соглашаясь. «Вот, ты спрашивал о тихой смерти. Он протянул мне сразу две уже знакомых по виду стрелки. Только они нормально не действуют. Что-то там в них немного повреждено», — добавил он, наблюдая мое разочарование после маленького восторга. «Если найдешь здесь хорошего мастера, возможно, он сможет починить». «Возьми в придачу к свитку», — не стал он брать обратно, когда я протянул их ему. В этот момент на улице что-то дважды громко звякнуло. «Бам-эм-бам-эм», как будто кто-то стучал ломом по подвешенному на веревке рельсу. Через несколько секунд «бам-эм-бам-эм», повторилось опять. «О, слуги истинного уже начали собирать народ», — заметил Питас. «Смотреть пойдешь?» — и внимательно взглянул на меня, явно ожидая какого-то определенного ответа. «А что там хоть будет-то?» Немного разочаровал я его своим вопросом на его вопрос. Видимо, он считал, что я уже давно в курсе. «Сегодня ведьму жечь собираются», медленно продавливая силу от горячего знака истинного, по всем старым канонам, как полагается. «Такого уже давно в королевствах не практикуют, только тут и осталось». Почему-то я совсем не удивился такому положению дел, хотя, по идее, был должен. Ну, ведьма и ведьма, чем еще местным служителям культа заниматься, кроме как всяких ведьм жечь? Будь моя воля, перестрелял бы их всех, служителей, а не ведьм, естественно, чтобы такой дурью больше не страдали. И часто они этим занимаются, с полным безразличием в голосе спросил своего собеседника. Ведьму первый раз на моей памяти. Год назад жрицу отверженного храма сожгли, а вот своих бывших собратьев, чего-то там совершивших или пошедших против слова истинного, так чуть ли не каждый месяц жарит. «Вам, стало быть, это интересно смотреть?» — спросил я с большим ехидством, укладывая свои вещи в рюкзак и пристраивая его на спину, ибо уже понял, что торговля временно прекратилась до окончания огненного представления. «Все равно ничего другого нет», — как-то грустно вздохнул он. «Служители с их ритуалами очистки до мордобой среди купцов. Вот и все здешние развлечения». Вышел на улицу вместе с магом. Народ со всего рынка, о чем-то весело переговариваясь, активно подтягивался к центральной площади. Самые лучшие места на трибунах уже успели позанимать. Вначале я подумал пойти по торговым делам дальше, продать остатки орехов, купить еды на обратную дорогу или сделать попытку пройти через вторые врата и дальше, больше меня тут ничто не держало. Но, вспомнив о том, что торга больше нет, все купцы собираются на площади смотреть фаер-шоу, решил тоже посмотреть, когда еще удастся увидеть, как самых настоящих ведьм жгут. Проход на трибуны оказался платным. Служители культа в светло-серых балахонах собирали с желающих видеть все сверху по полному серебрику, а за самые верхние ряды, вообще по 2 и 3, в зависимости от ряда, и требовали вовсе целый золотой для прохода на небольшую центральную трибуну, самую удобную для просмотра предстоящего действа. И купеческий народ охотно платил, даже соревнуясь, кто первым займет лучшие места. Вот это я понимаю, как у них тут шоу-бизнес поставлен. Но и для тех, кто не хотел платить, но посмотреть пришел, тоже нашлось место, между трибунами и будущим костром, где, очевидно, будет немного жарковато, так что там мало кто вставал или просто садился на землю. Именно в таком месте и нашел, где присесть на собственный рюкзак одинокий и усталый искатель. Костер, кстати, обещал быть знатным. Его выложили на земле в виде большого круга, по центру которого стоял столб, предназначенный для привязывания несчастной жертвы. Огонь до нее явно доходить не будет, пылая по кругу. Его жар станут медленно направлять использованием силы, чтобы все зрители насладились долгими мучениями жертвы. Представив, как это должно выглядеть, я чуть не сблевал прямо тут. Все же решил досмотреть представление до конца, чтобы хорошенько запомнить лица тех, кому после предъявлю свои счеты за столь негуманное отношение к живым людям. Все равно, ведьмы они или кто. Неужели просто быстро убить нельзя, обязательно устраивать показательные издевательства? Народ уже практически перестал подходить, трибуны целиком заполнились. Еще пару раз ударили по рельсу где-то рядом с пирамидой храма, видимо предупреждая всех о начале представления. Из открытых дверей культовой постройки выскочили несколько шустрых служителей в серых балахонах с большими канистрами в руках и быстро стали поливать дрова каким-то красноватым маслом с приятным запахом. Чтобы лучше горело и не воняло на всю округу паленым мясом, значит, едва они, сделав свое дело, скрылись в пирамиде, оттуда медленно и вальяжно вышел статный слуга истинного в белоснежном балахоне, с какой-то длинной палкой в руках, увенчанной сверху металлическим кольцом. Обойдя круг будущего огня, внимательно всматриваясь в лица зрителей, он вышел в центр к столбу и громким голосом, чтобы его все слышали, объявил: «Да исчезнет навсегда с лика истинного всяческая скверна». Экспрессивно топнув ногой и ударив посохом в землю, взял короткую паузу. Трибуны зашумели, требуя продолжения. Если какая-либо женщина, вновь поплыл над площадью его громкий голос, отвергает свое естественное предназначение и касается душой силы, то великая скверна проникает в нее, омрачая лик истинного. И только очистительный жар огненного знака его способен выжечь скверну из погибающей души. «Приведите ведьму!» — крикнул он в сторону пирамиды, направив туда свои руки. Я ожидал увидеть как минимум старуху, если она все-таки ведьма, или же женщину в возрасте. Но тут четверо служителей вытащили связанную по рукам и ногам полуголую молодую женщину с огненно-рыжими волосами. Даже не женщину, а скорее девушку, не старше 25 лет, старающуюся вырваться из рук своих конвоиров или хотя бы их укусить. И самое главное, она при этом громко материлась по-русски. Что же это получается? Сюда не только я один недавно из нашего мира попал. Так, теперь дело принимает совсем другой оборот. Стараясь не привлекать внимания, сполз с рюкзака на землю, пытаясь как можно незаметнее достать оттуда автомат. К своему сожалению, запихнул я его чуть ли не на самое дно, теперь все выкладывать придется. Между тем служители пристегнули девушку к столбу, а их босс вновь заголосил: «Вы все слышите эти жуткие, совершенно нестерпимые звуки, которые издает эта падшая женщина? Ну да, такие многоэтажные матерные конструкции даже мне, пожалуй, недоступны. Это звучит голос той скверны, вошедшей в нее и не желающей уходить обратно, откуда пришла. Но вы можете ее не бояться, между нею и всеми вами теперь стоит огненный знак истинного». Закончив говорить, он быстро вышел из круга и воздел руки с посохом к небу.